Глава 11. «И предам вам его». Тихонько скрипнула дверь, но Мак и не подумал обернуться. Даже если бы это были заговорщики, пришедшие с целью его убить, пожалуй, тогда он не обратил бы на это внимания. Геллер сидел на стуле посреди огромного зала и раскачивался, словно убаюкивал себя. Так обычно ведут, когда что-то болит, зубы там или живот. У мага болела душа. Вернее, то, что от нее осталось. То, что не успел он выдавить из себя за 200 с лишним лет предательств и убийств. Он завидовал простым бандитам, убивавшим в подворотнях. Те легко забывали своих жертв, ведь они для них ничего не значили. А для Геллерда каждый, пусть и ненадолго, но целиком заполнял его душу, пока он их не убивал. Для этого он и любил. Извращенное сознание мага каждый раз требовало все более изощренного издевательства над собственной душой. И каждый раз было больно. Он так и не привык к этому, как ни старался. «Это я», — виноватым голосом робко сказал Гар. «Прости, что ослушался, но я не хочу расставаться с тобой». Мальчик с затаенной надеждой и слезами на глазах смотрел в спину своего брата, готовый броситься ему в объятия. И дело было не в том, что маг поднял его из грязи, в одно мгновение превратив в родственника всемогущего великого магистра. Он его полюбил. «Сбежал», — с грустной усмешкой не то спросил, не то подтвердил Геллерд. «Я ведь велю оторвать головы тем, кому тебя поручил». Он наконец обернулся, и Гар не узнал брата. Вместо прежнего, пусть и седого, но еще крепкого мужчины, на него смотрел дряхлый старец. И хотя это было не так явно, но смертельно уставшие глаза говорили о близком конце. Маг, насколько мог, мягко улыбнулся и протянул руки к мальчику. Гар, не раздумывая, кинулся ему навстречу, заливая слезами. «Не прогоняй меня, пожалуйста!» Тощие плечики, трясясь, прижимались к груди мага. «Я буду послушным!» — умолял Гар, будто любить можно только покорных детей. Геллерд, гладя его по бритой голове, смотрел в потолок, словно боялся, что на глазах выступят слезы. Но глазницы давно высохли, и маг позабыл, как это — плакать. «Если бы я мог встретить тебя раньше», — прошептал он на ухо Гару, — «если бы мне посчастливилось». «То что?» — мальчик обхватил его за шею. «Что тогда?» «Тогда все было бы по-другому». Геллер старался не думать, что врет. Встреться Гар ему раньше, он наверняка был бы принесен в жертву. «Но я все равно люблю тебя». Произнеся эти слова, маг почувствовал себя странно. Внутри что-то стало увеличиваться, видоизменяя тело. Он еще до конца не осознал, что происходит, но уже догадывался, что это не сулит Гару ничего хорошего. «Беги!» — заорал он мальчику, разворачивая лицом к выходу и подталкивая в спину. «Беги и не оглядывайся!» Зареванный Гар все же обернулся. «Умоляю, беги!» Объяснять что-либо времени не было. Геллер пытался бороться с рвущимся наружу драконом. Если бы он в свое время не владел тотемом, то это вряд ли бы у него получилось. Но и долго так продолжаться не могло. Дракон был сильнее, и Гар представлял для него угрозу. Хвала Азару, что мальчику хватило ума понять. Его не прогоняют, а наоборот пытаются уберечь. Размазывая ладошками по лицу влагу, он кинулся к выходу и лишь на пороге бросил прощальный взгляд на брата, вокруг фигуры которого уже образовывался контур будущего монстра. Гар успел нырнуть в проем за мгновение до того, как струя пламени ударила в закрытую им дверь. Совсем седой старик, без всякого сопровождения, пройдя в одиночестве все расстояние от башни Совета до дворца Императора, вошел в великолепный парк. Никто не посмел его задерживать ни в воротах, ни при входе в сам дворец. Двери перед ним распахнулись, и на пороге его встретил полутысяцкий Дейс. Теперь, после гибели гвардии в сражении посреди пустыни, он стал единственным командиром оставшихся 600 самых преданных императору. Но на поверку выходило, что они были преданы только Геллерду, а дворец превратился в тюрьму, которой они были охранниками. «Где Гелион?» Без каких-либо объяснений спросил маг. «Император ждет тебя в главном зале, хозяин», — ответил бывший десятник, за полгода сделавший головокружительную карьеру. Тебя сопроводить?» Старик отрицательно мотнул головой и направился по коридору. Он самолично распахивал двери, зачем-то перегораживающие дорогу. Наконец он толкнул створы, ведущие в сам зал. Даже сидя на троне, Гелион не производил впечатления властелина. Просто мальчик, забравшийся на громадный стул. Не больше. И этот мальчик затрясся от страха при виде вошедшего. Справа от трона, противно улыбаясь, стоял Лянис. Лысый евнух низко поклонился, всем своим видом давая понять, что он знает, кто тут настоящий хозяин. Слева, держа Гелиона за руку, пристроилась Майса, тоже напуганная, но мужественно решившая оставаться с воспитанником до самого конца. «Мой император!» — Геллерт поклонился. «Мы рады тебя видеть!» — соблюдая этикет, дрожащим голосом произнес Гелион. Геллерт молча стоял, размышляя. Гелион, по-видимому, по-своему истолковал его молчание. Он встал с трона и прижался к Майсе, заливающейся слезами. Поцеловав няню, словно навсегда прощался с ней, принял от главного евнуха какой-то продолговатый предмет и подошел к магу. «Дядя Геллерт, я знаю, тебе нужна моя сила». И он протянул кинжал в ножнах. «Но, прошу, не убивай Майсу». Геллерт посмотрел на Ляниса. Тот продолжал подобострастно улыбаться. До него дошло. Ушлый евнух по-своему расценил произошедшее в Масале и соответствующим образом подготовил императора, внушив ему мысль, что он должен стать добровольной жертвой великому магистру. «А если я не соглашусь оставить ее в живых?» — грустно усмехнулся маг. «Что тогда?» «Тогда ты не получишь ничего!» Гелион обнажил клинок и приставил острие к своему животу. «Тише, тише!» — поспешил успокоить его маг. «Я не это имел в виду!» Гелион с подозрением посмотрел на него, но кинжал отвел. Он подождал немного и, решившись, протянул клинок Геллерду. «Дядя Геллерт, я готов, если тебе нужно». Маг присел на корточки перед мальчиком. «И ты действительно был готов умереть за свою няню?» Положив ему руку на плечо, спросил Геллерт. «Я люблю ее», — расплакавшись, ответил Гелион. «А если б ты мог после этого стать величайшим из магов?» «Зачем быть великим, когда нет того, кого ты любишь?» — ответил мальчик. Горькая усмешка легла на лицо великого магистра. Он поднялся. «Живи!» Маг забрал у него кинжал. «И пусть Азар дарует тебе долгую жизнь!» «Тогда зачем ты приходил?» — крикнул Гелион, когда Геллерт почти вышел из зала. «Попрощаться и отдать кое-что на сохранение!» Маг усмехнулся самому себе, вспомнив, зачем на самом деле приходил. Он вытащил из-за пазухи предмет в форме диска с выступом и вернулся обратно к трону. Протянул Майсе. «Это мне больше не нужно. Возможно, лучше бы не находилось», — сожалеющим тоном сказал великий магистр. «Пусть побудет у тебя. Теперь, пожалуй, все. Прощай». И быстрым шагом направился прочь. На выходе из дворца Геллерда встретил Дейс, готовый выполнить любой приказ властелина. Это казалось очень кстати, поскольку у мага появилось поручение, которое он мог доверить только ему. «Сделай так, чтобы я больше не слышал имени Лянис. Ты меня понял?» Рот Полутысяцкого растянулся в улыбке. Что-что, а этот приказ он был готов исполнить с удовольствием. «Да, хозяин, можешь забыть это имя». Потери ужасали. Одними убитыми было больше 300. И это не считая раненых, обгоревших в пламени дракона, а также тех, кого изувечили крылья и лапы монстра. Для Риза это оказалось ударом. Он полностью опустошил себя в схватке с Геллердом и никак не мог помочь раненым и увечным. Ему, обессиленному, пришлось двое суток приводить себя в порядок, прежде чем он смог хотя бы самостоятельно передвигаться. Эти двое суток Сафи практически не спала, возясь с ранеными, постоянно наведываясь к хранителю за советом, как быть в том или ином случае. Ей пришлось смириться с постоянным присутствием около Риза и его жены, благо все это время маг по большей части дремал, набирая сил, просыпаясь только когда она приходила. Бранду бесил каждый ее визит, но она тщательно это скрывала, хотя обмануть Сафи ей не удалось. Разговор состоялся на третий день после битвы. На этот раз она пришла без повода, просто чтобы прийти. «Как раненые?» Заранее готовясь к неприятным известиям, спросил маг. «Не очень», — хмуро ответила Сафи. Ей не хотелось расстраивать Риза, но и врать было бессмысленно. Он и так догадывался о страшных потерях. Не так, как вчера, но не намного лучше. С утра еще 8 умерло. Риз в отчаянии закусил губу. Девушка продолжила. «Кроберги еще ничего. У них в основном ожоги да переломы. Гамала с двумя шаманами худо-бедно справляется, это им не в диковинку. Людям Достоля досталось больше. Я уж не говорю про саганских, там совсем беда». «Обязательно так подробно об этом рассказывать», — сидя сквозь зубы встряла Бранда. «Мой муж тоже, считай, ранен. Он сейчас скочит и помчится всех спасать». При этих словах она положила руку на плечо мага, словно пыталась удержать юношу в постели. «Ты этого добиваешься?» «Хорошо тебе говорить. Твои-то почти не пострадали», — завелась Сафи. Особенно ее разозлило напоминание о брачных узах между Ризом и наследницей Баграда. «Они-то в бою, считай, и не были». «В том нет нашей вины», — повышая голос, запротестовала Бранда. «Ты не смеешь нас упрекать». «А я и не упрекаю. Горю как есть. Вы...» «Хватит», — рявкнул Риз, прекращая неуместную перепалку. «Хватит», — я сказал. «Сделаем так. Пусть отнесут меня на носилках к тем, кому я могу помочь. Советом», — пресекая попытку девушек протестовать, заявил маг. «Хоть чем-то да помогу. Мне не будет легче, если я останусь валяться здесь, мучаясь угрызениями совести». «Риз», — начала была Сафи, но юноша сразу ее осадил. «Ты, похоже, забыла договор, моя королева». Возразить было нечего. Сафи лишь скрипнула зубом. Зато за нее высказалась Бранда, шепотом, но так, чтобы ее услышали. «Добилась-таки». Она свирепо засопела, выражая крайнее неудовольствие. «Бранда, оставь нас», — внезапно попросил Риз. «Нам с королевой необходимо поговорить». Девушка недоуменно поглядела на мага. «Пожалуйста», — словно извиняясь, добавил юноша. «Это важно». Бранда встала, прошла к выходу и, в раздражении откинув полок, вышла наружу. «Истеричка!» — буркнула Сафи. «Ну?» — тон ее стал мягче, а глазки озорно загорелись. «О чем поговорим?» «Зачем ты это сделала?» «Я тебя ей не отдам!» — вновь заводясь, распалялась девушка. «Ты мой! Слышишь? Она вообще хотела тебя убить!» «Я сейчас не об этом!» Сафи непонимающе посмотрела на мага. «Я про тот случай, во время битвы. Зачем?» Девушка присела на край ложа у него в ногах, прикрыла лицо руками. Тяжело вздохнула, собираясь силами. «Но не могла я по-другому!» Внезапно запуская пальцы в волосы и обхватывая голову, выкрикнула она. «Понимаешь, не могла. Мне Цера все про тебя рассказала». «Что все?» «Про то, почему ты не можешь стать драконом». «Ты понимаешь, что мне не нужен дракон такой ценой?» Юноша приподнялся и успокаивающе положил ладонь ей на спину. «Ты самое дорогое, что есть у меня. Зачем он мне, если ты умрешь? Если он тебя убьет, что будет со мной? Ты подумала?» «Родная», — он притянул девушку к себе, — «я люблю тебя». Он коснулся губами ее лба, затем поцеловал нос. А когда его губы приблизились к ее губам, она сама подалась к нему навстречу. Счастье длилось целых полминуты. Голос снаружи прервал их недолгий поцелуй. «Риз, там Цера!» Полок откинулся, и молодые люди резко отпрянули друг от друга. Юноша вновь принял лежачее положение, а Сафи стала судорожно поправлять локоны. Но обмануть Бранду им не удалось. Ее лицо вспыхнуло, и она невольно подалась назад. Уже снаружи докончила фразу. Гонца прислала. Там что-то с баронами. Буза началась. Цера съездила по Харе двоим из них, но это не помогло. Торопливо принялся рассказывать посыльный. Один из немногих уцелевших при атаке имперской гвардии саганских добровольцев. «Бароны зассали. О, прошу прощения». Он, извиняясь, поклонился в сторону двух девушек. «Одним словом, струсили. Не хотят идти дальше. Боятся дракона». «Но у нас есть свой дракон!» — воскликнула Сафи. «Они говорят, что нас слабее!» Гонец виноват и глянул на Риза. «Мои что, с ними?» — хмуро поинтересовалась Бранда. «Вроде нет. Может, тебя ждут?» Риз и Сафи поглядели на Багратку. «Я иду к своим!» — решительно объявила та. «Ты со мной?» Она вопросительно поглядела на королеву. «Да, едем». «Постойте», — задержала Хрис. «Я с вами». «Но ты слаб», — в один голос сказали девушки. Рис подтянул свою походную сумку. Поковырявшись в ней, достал маленький пакетик, развернул. Внутри был какой-то порошок. Он высыпал себе в рот половину. «Что это?» — поинтересовалась Сафия. «Что-что?» — протягивая руку к бокалу с вином и отхлебывая, ответил Рис. «Сушеный мухомор и еще кое-что для тонуса». «Зачем?» — глаза девушки округлились. «Затем, что я не могу сейчас позволить себе быть слабым». Он резко поднялся. «Едем, у нас есть час». «Ну, что здесь происходит?» — рыкнула королева Севера. Три всадника подъехали к сбившейся толпой и громко галдящей группе воинов. Их было около 400, все из баронских дружин. И, судя по выкрикам, они были настроены решительно. Напротив выстроились наемники Грея и Досталя. Вместе с ними стояли всадники Прожана и часть кробергов. Остальные варвары тоже спешили присоединиться. Бранда, найдя взглядом своих, действительно оставшихся в стороне и не примкнувшись ни к какой партии, отправилась к ним, считая, что сейчас ее место среди багратских. «Мы хотим уйти!» — выкрикнул кто-то из толпы, стараясь не попасться на глаза всадницы. «Кто это мы? Выйди вперед и скажи мне это в лицо!» Желающих не нашлось. Вряд ли бунтари так боялись Сафи. Скорее начинали соображать, что оказались в меньшинстве, да еще и в окружении. Дело принимало для них не тот оборот, на который они рассчитывали, надеясь, что их поддержат все бароны. «Где наша доля за Икштар?» Снова тот же голос. «Добычу мы будем делить в Масале», — отрезала королева. «Не раньше». «В Масале? Там нас будет ждать дракон». На этот раз Сафи углядела-таки крикуна. Она спешилась и вплотную приблизилась к толпе смутьянов. «Ты!» — она пальцем указала на тайного глашатая бунтарей. «Выходи! Я переговорщика не трону». Малый оказался не из трусливых. Он не стал прятаться за спины товарищей и протиснулся вперед. «Мы хотим уйти!» — набычась решительно заявил он. «Мы не будем сражаться с драконом. Это смерть. Он...» Говорящий указал на Риза. «Слабей того!» «Да кто тебе это сказал?» Издевательским тоном спросила королева. «Все видели, как тот побил нашего. Правильно я говорю?» Парламентер обернулся к своим. Толпа поддержала его гулом. «А что ты еще видел?» Не слезая с коня, с презрительной ухмылкой спросил Риз. «Может, ты видел? Хотя о чем это я? Ты же, небось, башку спрятал в песок от страха, когда вот она...» Юноша, в свою очередь, указал на Сафи. «Одна смогла прогнать твоего хваленого дракона». Девушка обернулась и не узнала того, с кем прожила бок о бок 2 года. Горцуя на боевом коне, с осанкой повелителя, надменный, глядевший с презрением на толпу, восседал молодой мужчина-воин, готовый в одиночку броситься на мятежников. Этот образ сильно разнился с добрым и зачастую робким юношей, которого она знала. Рис спрыгнул с коня. Именно спрыгнул, а не слез по обыкновению. Подошел к Сафи. «Хотите узреть дракона?» — крикнул он толпе. Толпа согласно загудела. «Ты!» — маг ткнул пальцем в грудь переговорщика. «Вынимай меч!» Парень боязливо потянул клинок из ножен. «Руби!» — приказал Рис, подставляясь под удар. «Только знай, это будет последнее, что ты сделаешь!» Малый отшатнулся, убирая меч, и постарался вжаться в своих. «Еще желающие увидеть дракона есть?» Он оглядел притихших воинов. «Нет? Тогда, мать вашу, бегом в лагерь. Если в будущем кто из вас струсит в бою или попробует удрать, я изжарю». Юноша положил ладонь на плечо Сафи. «Моя королева, едем. Похоже, здесь нам делать больше нечего». «Что с тобой, Рис?» Смотри, как недавний бузатер расходится, чуть слышно спросила Сафи. «Я тебя не узнаю». Юноша тоже проводил взглядом притихшую толпу. «Увези меня отсюда». Девушка почувствовала, как его рука оперлась на нее. «И поскорей, я сейчас упаду». «Что это было?» Сафи, восторженно глядя на мага, потребовала объяснения чудесного превращения. «То, что мне надо выспаться. Вот что». «А мне дашь?» Глаза девушки чересчур азартно загорелись, и Ризу это не понравилось. «Нет. После позавчерашнего точно нет. Ты и так слишком отчаянна». «Что это было, маг?» Следом за ней повторила подошедшая Цера. «От кого-кого? От тебя я подобных речей не ожидала». «Мухоморов наелся», — выдала его секрет Сафи. Риз негодующе посмотрел на нее. В ответ девушка пожала плечами и быстро-быстро заморгала, состроив примилую мордашку, словно вновь став на мгновение маленькой девочкой. Юноше не осталось ничего, как улыбнуться. «Это тебя Гамала надоумил», — неодобрительно отреагировала на рецепт бодрости и бесстрашия Цера. «Был бы ты с этим поосторожней. Кто часто пользуется, долго не живет. А так вообще, ты неплохо с ними разобрался. У меня вышло только разбить пару носов. Молодец! Эй, маг, ты это чего?» Они с Сафи успели его подхватить раньше, чем он завалился на песок, но Рис уже успел заснуть. «Раненых придется отправить в Экштар», — подвел итог Рис. «Мы не можем тащить их на себе через пустыню. Кого-то я смогу поднять на ноги, остальных, как решили». Хватило 3 часов глубокого сна, и маг смог полностью восстановиться. Медлить было нельзя, требовалось наступать на Масал, пока враг не успел опомниться и собрать новое войско. В этой ситуации раненые были тяжелым грузом. «А если их у нас не примут?» – озадачился Додион. «Ты вроде как дал слово уйти из города». «Должны принять. Не примут – вернем деньги. Половину от взятого». «Нет, ты точно перебрал с мухоморами, мой мальчик!» — сплеснула руками Цера. «Я еще понимаю, не взять добычу, но вернуть? Да ни один кроберг этого не поймет. Я бы не советовала испытывать их терпение. Хранитель ты, может, и хранитель, только добыча есть добыча. С этим, маг, шутить не следует». «Нам больше некуда деть раненых, а Гонтасу я дал слово». «И че?» — ухмыльнулся Брюер. «Ты же обещал увести войско сразиться с имперцами». «Мы сразились». «А что, мы не вернемся?» «Речи не было». «Дело, говоришь», — поддержал Лагар. «Оставим немного денег на содержание наших раненых. С них и хватит. Не бодаться же им с нами из-за этого. Надо только оставить там кого-то». «Согласна», — решила королева. «Останется...» Она обвела всех взглядом, будто подыскивала подходящую кандидатуру. «Ты!» — Сафи указала на Бранду. «Я не останусь», — заупрямилась выбранная, понимая, что ее умышленно разделяет с Ризом. «Я иду с вами». «Это приказ», — настаивала королева. «Пусть будет по-твоему», — хитро улыбаясь, согласилась ее соперница. «С ранеными останется половина моих людей. Прочие пойдут со мной. Возражения есть?» Все присутствующие согласились. Разумеется, Сафи осталась недовольна таким решением, означавшим, что весь оставшийся поход ей придется терпеть эту вертихвостку, но повода возражать она не нашла. К тому же эту схватку Бранда у нее выиграла, а королева не любила проигрывать. «Хорошо», — Сафи пришлось смириться, но она не оставила надежд немного поквитаться. «Выступаем утром. Бранда, ты займешься подготовкой раненых к отправке». «Пусть за ночь вымотается», — подумала про себя коварная девушка. «Авось свалится завтра с лошади и чего-нибудь себе сломает. Лучше, если шею. Баба с возу». И тут же была наказана за недостойные мысли. «Я помогу», — вызвался Рис. Варварка, внимательно следившая за этой сценой, еле сдержала улыбку, видя, как бесится Сафи. Похоже, Цера была пока единственной из совета, кто знал о любовном треугольнике в королевском семействе. Когда все разошлись, она не преминула подначить подругу. «Никак не угомонишься!» Она хлопнула Сафи по спине. «Оставила бы ты их уже в покое. Дай ему самому разобраться. Насколько я знаю, Они так ни разу и не переспали. А теперь, когда у него есть ты...» «Ты ничего не понимаешь, Цера», — вскипела девушка. «Я ей не верю». Варварка скривила физиономию, словно съела лимон, который ей довелось попробовать в Экштаре. «Брось! И не вздумай навещать их ночью. Пустое!» Она притянула Сафи к себе и шепнула на ухо. «Все будет хорошо!» И уже громче добавила. «Идем! Дел по горло!» Как и следовало ожидать, Рис освободил жену от забот о раненых, отправив ее спать. На этот раз Бранда не стала сопротивляться и последовала совету мужа, проведя ночь относительно комфортно. Зато Мак весь следующий день провел в мучительной дремоте, да к тому же на жаре. Хорошо, хоть дорога была отличной, широкий тракт давал возможность двигаться быстро. И кроберги, и пешие наемники с баронскими дружинниками позволили себе идти налегке, поскидывав амуницию на телеги, сопровождавшие каждую сотню. Лишь передовым Додиана и арьергарду Достоля пришлось париться в полной экипировке. Сафи ехала рядом с Ризом, заботливо присматривая за ним, досадуя на собственную оплошность. По правде, ее угрызения совести были напрасными. Мак и без ее интриг провел бы эту ночь с ранеными, но девушка все равно злилась на себя. Заодно и на Бранду, благо ее рядом не было. Она ехала со своей сотней. «Хоть что-то хорошее», — буркнула она Цере, когда та подъехала справиться об их делах. «Ты так считаешь?» Варварка отнеслась к отсутствию Бранды скептически. «Я думаю, что-то здесь не так. Похоже, она обижена». «Она нас застукала», — призналась Сафи, втайне радуясь произошедшему. Женщина удивленно приподняла брови. «Мы целовались, а тут она». Девушка улыбнулась, вспоминая случившееся. «Мы, конечно, сделали вид, что ничего не было, но, кажется, она обо всем догадалась». «Это плохо». Варурке эта новость не понравилась. «А, по-моему, все замечательно. Теперь она знает, что ловить здесь ей нечего». «Дура ты!» — не сдержалась Цера. «Отверженная женщина — это нож отравленный. Никогда не знаешь, когда его вонзят тебе в спину». «Ай!» — отмахнулась Сафи. «Как ты там говоришь? Пустое!» «Но-но!» Варварка не стала спорить с упрямицей. «Тебе видней». Укрепления Массала впечатляли. Высота стен в некоторых местах достигала 7-8 человеческих ростов. Там, где она была ниже, сама природа позаботилась об обороне твердыни. Скальная порода, выходившая из земли, была еще большим препятствием для штурмующих. Квадратные выступающие вперед башни, почти в полтора раза выше, стояли каждые 60 шагов, позволяя осажденным беспрепятственно обстреливать карабкающихся по лестницам. Наклон стен затруднял подвод осадных башен и сводил к минимуму мертвую зону для лучников. Вид толстых ворот удручал. Пришлось бы очень долго долбить их бараньей головой, прежде чем удастся пробить в них проход. Вдобавок, словно этого было мало, все колодцы на подступах к Массалу осажденные отравили, сбросив в них трупы собак. Правда, это стало самым меньшим из зол. Проводники, взятые из Экштара, подсказали, как решить проблему. Достаточно бросить в колодец, предварительно достав из него мертвечину, небольшой кусок руды. Рис тут же организовал отряд из кробергов и отправился с ними на могилу 12, где этого добра было в избытке. Сам маг не рискнул подходить близко к раскопкам, опасаясь, что его дракон, почувствовав свободную энергию, сможет бесконтрольно вырваться наружу. Варвары же, благодаря серебру, еще в детстве вживленному в кожу, без проблем набрали руды, используя для этих целей посуду из драгметалла. «Как думаешь, маг, много их там?» Цера с озабоченностью разглядывала громаду кирпича и камня, которые им необходимо было взять. Полсотни лучников из числа бойцов Бранды, укрываясь за громадными плетеными щитами, развлекалась перестрелкой с осажденными. Поведение жены вызывало у Риза беспокойство. Последнее время она проявляла склонность к безрассудству, граничившему с отчаянием. Похоже, ее настроение передалось и багратским воинам, делавшим ставки на удачный выстрел. Мак знал, девушка поощряла подобную забаву, выплачивая по серебряной монете за каждое удачное попадание. Юноша попробовал отговорить ее от безумных игр, но Бранда прозрачно намекнула, чтобы муж не лез в ее дела, раз не хочет делить с ней ложе, и он оставил какие-либо попытки наладить отношения. После случая в палатке и так стало ясно, что между ними ничего нет, чему, безусловно, радовалась Сафия. «Не знаю», — растерянно ответил юноша, сожалея, что в прошлое свое посещение столицы империи не озаботился сбором подобных сведений. «А хорошо бы знать. Гамала, надо бы пошукать по окрестностям, мало ли кто из местных попадется». «Стоп!» — внезапно Риза осенила. «Я же бежал из города по подземному ходу. Не знаю, правда, как из него выбраться наверх, но попробовать можно. Там под землей живет мой знакомый, если, конечно, еще не умер». «Так какого ж ты молчал?» — обрадовалась Цера. Пробиться сквозь подземный коридор ей представлялось лучшей идеей, чем лезть поверху. «Веди!» Они чинно двинулись вдоль стены, держась от нее подальше на расстоянии 2 полетов стрелы. Им пришлось проехать не меньше 1000 шагов, прежде чем маг признал место, где, по его мнению, начинался потайной ход. «Это здесь?» — спросила нетерпеливая Сафия. Возможность снова взять город малой кровью не могла не радовать королеву. «Очень похоже. Правда, когда я выходил, была ночь, так что сказать с уверенностью не могу». «Давай-ка ты напряжешь память, маг, и вспомнишь, здесь или...» — прошипела Цера недовольно, но внезапно осеклась, посмотрев на стену. «А это еще что за пугало?» Между зубцов, пытаясь привлечь внимание, отчаянно жестикулировал какой-то воин. Худой, в нелепо сидящем на нем халате, он размахивал руками, иногда показывая пальцем вниз. «У тебя там друзья есть?» — неожиданно спросила Цера. «Есть», — Риз догадался, о чем думала женщина. «Думаешь, это сигнал?» «Да, и, похоже, пытается сказать, что нам...» Она показала в сторону предполагаемого тайного хода. «Туда нельзя! Плакал наш план!» «Так, а это что?» Воин на стене на несколько мгновений исчез из поля зрения, а появившись, принялся раскручивать над головой веревку. «Праечник», — определила Сафи. «Не добросит», — усмехнулась она. «Зря только снаряд переведет». «Не зря», — не согласилась с ней Цера. «Кто пойдет за посланием?» «Я», — девушка спрыгнула на землю, расстроена, что не догадалась об истинном намерении стрелка. Раздался свист, и в 50 шагах взметнулось облако песка. Сафи незамедлительно бросилась к тому месту, куда упал снаряд. Ее приближение было замечено. 2 лучника одновременно сделали выстрел, но до нее ни одна стрела не долетела. До мастерства прачника им было далеко. «Хорошо метнул», — заметила варварка, когда подобравшая свинцовую пулю девушка вернулась обратно. «Что там?» 2 буквы — «Ж» и «Д». «Что это может значить, Рис?» «Жди», — тут же сообразил маг. И стерлась при ударе. «Жди, говоришь?» Цера еще раз взглянул на стену. Стрелок исчез. «Значит, будем ждать». «Ты кто?» Кинжал Сафи оказался у горла ночного гостя. Рис открыл глаза, едва ладонь визитера легла ему на плечо, но девушка была настолько проворна, что, проснувшись, сразу прыгнула за спину пришедшего, оттягивая назад ему волосы, готовая полоснуть лезвием по трахее, и юноша едва успел ее остановить. «Убери нож!» — в испуге закричал он, успокаивающе жестикулируя руками. «Ты как здесь?» Акель потер шею, с ужасом осознавая, что погорячился с эффектным появлением. Сафи с сомнением поглядела на мальчишку, но кинжал убрала. Довольно грубо надавив ему на плечо, заставила присесть на корточки. «Оставь его!» — попросил Рис девушку. «Это свои». «Теплый прием, однако», — отходя от испуга, хорохорился гость. «Так, значит, у вас встречает друзей». «А нечего было пробираться сюда, словно тать», — сказала Сафи. «Тебе повезло, что я не стала сразу резать, а поинтересовалась, кто ты. Я уж думала, вор какой». «И не ошиблась», — улыбнулся Рис. «Только, друг мой, ты не на рынке, и цена ошибки здесь куда выше». «Ну, здравствуй», — он протянул ладонь. «Здорово!» — пожимая руку магу, поприветствовал его Акель. «Как ты проник сюда через все посты и охрану? Неужто это так просто?» «Захоти я и она!» — мальчишка осклабился в нахальной улыбке. «Даже не проснулась бы, тихонько сопя в 2 дырочки. Это видел?» Он достал из-за пазухи знакомый медальон. «Дед Гассан подарил». «Как он?» «Как-как? Сидит в Зиндане. Ждет, когда ты его вытащишь и исполнишь какое-то свое обещание. В Зиндане? Ну да. Когда эти, Акель мотнул головой в сторону Масала, поняли, что вы близко, магистр велел найти и засыпать все тайные проходы. Почти всех воров посадили в яму, деда тоже. А ты как же? Мне повезло. Выдался за молодого прачника. Но меня на стены поставили, а тут ты. Прачник ты действительно хороший. Признавая его талант, Сафи протянула ему руку. «Далеко швырнул». «Это ты еще что?» Понебратски хлопнув ее по ладони, хвастливо задрал нос мальчик. «Вот мой отец попал бы тебе в лоб с такого расстояния. Это он меня научил владеть прощой». «И где он?» — поинтересовалась девушка, спустив фамильярность. Акиль поджал губы. «Зарезали в пьяной драке. Вот и пришлось идти в воры, чтоб с голодухи не сдохнуть». «Прости». «Не знала», — извинилась Сафи. «А, ладно, давняя история», — отмахнулся Акель. «Ну так что, провести вас в город?» «Ты ему доверяешь?» Цера недоверчиво скосила глаза на сидевшего в углу сложившего под собой ноги Акеля. Тот не остался в долгу. «А я думал, ты здесь главный», — нагло заявил он. «У нас обычно женщинам не разрешают лезть в мужские дела». «А ну цыть, шмакодявка!» — рыкнула варварка так, что воришка вздрогнул. «Нашелся муж!» «Ладно, ладно, что ты сразу? Вон топоры у тебя за поясом. Видно, ты воин». «Против воина я ничего не имею. Можешь говорить». «Спасибо за разрешение», — буркнула цера. «И будет лучше, если ты помолчишь». «Оставь его!» — смеясь над их перепалкой, отозвался Рис. «И мой ответ — да. Я доверяю ему. В прошлый раз он здорово мне помог. И потом не забывай, что это он предупредил нас о засыпанном туннеле». «Тогда давайте решать, кто идет», — высказался Брюер. «Предлагаю себя». «Нет», — не согласился Рис. «Идти нужно мне. Я знаю город. К тому же главная задача — это Геллерт. Боюсь, что с ним могу совладать только я». «Я иду с тобой», — заявила Сафи. «Иду, и все тут». «Нет», — снова возразил юноша. «Даже победив Геллерда, придется штурмовать город. Все войско не провести по тоннелю. Те, кто пойдет со мной, откроют ворота. А кто будет командовать, как не ты?» «А вам не кажется, что на такое дело должны идти те, кто уже бывал на подобном задании?» Все поглядели на говорившего. Бранда с вызовом смотрела на мужа. «Мои люди уже такое проделывали. Проделают еще раз. Кому как не жене идти за мужем?» Все одобрительно загудели. Сафи впервые пожалела, что о них с Ризом никто, кроме Церы, не знает. Теперь же поводов отклонить такое предложение не было. Я бы просто не поняли. «Это опасно». Риз решил отказать и ей. «Я не могу взять тебя с собой». У Бранды и на это нашелся аргумент. «Тебе мало мятежных баронов? Что они скажут, если узнают, что ты, выгораживая меня, отправляешь на смерть других?» Макс вздохнул. Собравшиеся восприняли это как согласие. «Раз ты собрался биться с драконом, тебе понадобится это». Вперед вышел Гамала со своим неизменным посохом, подарком Кардара. Тяжелая древка, увенчанная круглым металлическим набалдажником, из которого выходило длинное и острое каменное жало. «Позволь составить тебе компанию». «Раз мне нельзя идти с тобой, то возьми с собой хоть Церу», обняв его, уговаривала Сафи. «Или хотя бы кого из наших. Пожалуйста, у меня нехорошее предчувствие. И Цере это тоже все не нравится. Она ей не верит». «Ну что ты опять?» Юноша нежно обнял ее и зашептал ласково на ушко. «Не ревной». «Да какая к дьяволам ревность?» Девушка с негодованием отстранилась. «Да, я ревную, но это сейчас не имеет никакого значения. Просто я боюсь за тебя. Почему ты не хочешь взять меня с собой? Должен же кто-то вытаскивать нас из западни». Рис улыбнулся. «Все будет хорошо. Я даже согласен взять с собой 10 кробергов по твоему выбору. Так пойдет? Половина будет из наших». «Спасибо». Сафи была рада хотя бы этому. «Я уже подобрала тебе добровольцев. Цера и Лагар обещали им еще 2 доли в добыче. «Что-что, а Кроберг своего не упустит», — юноша рассмеялся. «Им бы урвать кусок пожирнее да посочнее». Тут он погрустнел. «Мне не хочется, чтобы они бесчинствовали на улицах города. Я не люблю Масал, но жители ни в чем не виноваты». «Рис», — девушка сжала ладонями его лицо, строго заглядывая ему в глаза. «Давай вначале решим одно, потом займемся всем остальным. Пожалуйста, будь осторожен. Я умру, если с тобой что-то случится». «Послушай, мы знали, на что идем». Рис тоже стал серьезен. «Отступать поздно. Мы и либо победим, либо умрем». И тут он ей задорно подмигнул. «Разве ты забыл о своем пророчестве? Ты победишь. А какая это победа, если один из нас гинет? Ты же веришь в предсказания?» «Верю. Только я все равно за тебя боюсь». Она положила ладошку ему на грудь. «Поцелуй меня». В темном коридоре было прохладно, но Геллерт не обращал на это внимания. Все его мысли вились вокруг предстоящего разговора с Сафи. Шансов у них не было никаких. Королевский замок оказался ловушкой, выбраться из которой живыми им вряд ли удастся. Империя, напуганная появлением опасного соперника в лице Фредера Могучего, бросила против него все силы. А сил у нее было много. И теперь они стояли под стенами Варесбурга, маленькой столицы Севера. После разговора с Урсоном Макс знал наверняка, что участь короля предрешена. Но Сафи... Сафи он мог спасти. На ее счет Урсон ничего не говорил. Только как уговорить храбрую и упрямую девушку уйти с ним, Геллерт не знал. Имперцы не делали тайны своих замыслов. Не позднее, чем послезавтра, они намеревали штурмовать замок, тем самым покончив с Фредером и полностью подчинив себе север. Все приготовления были завершены. Расчищены и выровнены подходы для подвода осадных башен к стенам. Ценой невероятных жертв зарыт ров. Огромный таран, стоящий в 300 шагах напротив ворот, был готов к делу. Никто из защитников не сомневался. Штурм означал смерть. И все же Геллерт надеялся. Он заготовил уйму доводов, логичных и не очень, в надежде уговорить Сафи уйти с ним. Пусть она его не любит. Он готов был с этим смириться, лишь бы она осталась жива. Маг прохаживался по коридору, поджидая девушку, которая в последнее время избегала его, а встретившись, постоянно ссылалась на неотложные дела, как будто у готовящихся умирать могло быть много забот. Внезапно его осенило. Возможно, он разминулся с ней, и она прошла в спальню по другой лестнице. Геллерт решился нарушить все мыслимые нормы этикета и приличий и приблизился к спальне королевской дочери. Он уже занес руку постучаться, как из-за двери послышались голоса. «Завтра мы умрем». Голос принадлежал Сафи. Спокойный, ровный, словно речь шла о таком пустяке, как обсуждение меню обеда. «Не бойся, наш отец удачлив. Он и не с таких передряг выскальзывал. Повезет и теперь». «Отос, не веди себя со мной, как с маленькой девочкой. Знаю, что говорю. Я не боюсь смерти». Но тут ее голос изменился, наполняясь отчаянием. «Я просто не хочу умирать». Последовала продолжительная пауза. Геллерду даже показалось, что кто-то всхлипнул. Его отчего-то совсем не смущал тот факт, что он стоит под дверью и самым отвратительным образом подслушивает чужой разговор. «Ну не надо», — голос юноши прозвучал мягко и успокаивающе. «Прошу тебя, чем мне тебя утешить?» Теперь маг ясно различил, как Сафи всхлипнула. «Останься сегодня со мной», — голос ее умолял, — «как женщиной». Геллерт отшвырнул от двери. Сознание отказывалось верить услышанному. Перед глазами поплыла разноцветная пелена, оттесняя разум от нарастающей ярости. Рука сама потянулась к мечу. Он уже был готов выбить ногой дверь и зарубить обоих, как вдруг взял себя в руки. Его отвергли, унизили. Ему, магу, предпочли юнца. Что ж, пусть так. Он знает, как отомстить. Он быстро зашагал прочь, на ходу обдумывая план действий. «Дрянь!» — металось у него в голове. «Сучка! Кабацкая девка! А он-то из-за нее остался здесь. Хотел ее спасти». Умирать она не хочет. Я вдоволь наслажусь видом твоей смерти. Трясясь от гнева, он ворвался в отведенную его людям казарму. Вар! Один из его сотников проигрывал последние деньги в кости, что, впрочем, не сильно радовало его приятеля. Потратить их им вряд ли придется. «Ко мне!» Воин немедленно оставил свое занятие, бросившись к командиру, догадываясь, что должно произойти нечто важное. «Слушаю тебя». Геллер всегда выделял этого здоровяка, отличавшегося феноменальной сообразительностью. Его чуйка и опыт не раз выручали отряд, и маг не чурался советоваться с ним. «Есть на чем написать». Вар метнулся к шкафу, вынимая из него клочок бумаги и грязную чернилицу с таким же пером. Геллер черкнул несколько строк, потряс лист, высушивая чернила, и протянул сотнику. «Не знаю, как ты это сделаешь, мне неинтересно. Но эта записка должна попасть за стены. Вручить лично в руки мага Урсона, он поймет. Сделаешь, останешься завтра жить. Нет, мы все умрем. Надеюсь, это достаточный стимул?» «Все сделаю», — Вар кивнул. «Что-то еще?» «Да. Завтра поутру не торопитесь на стены. Вы мне будете нужны в другом месте». Мустав, доверенное лицо Урриха, здесь, на севере, командующий войсками империи, не стал устраивать долгий судебный процесс и сразу приказал казнить Фредера. Но чтобы в дальнейшем не возникло никаких домыслов и легенд, распорядился сделать это публично. Геллер потерял 30 бойцов, прежде чем его воины смогли скрутить короля, но его торжество все равно было неполным. Оттосу удалось ускользнуть. После маг долго распекал Вара, хотя вины на том не было. Вина лежала целиком на имперцах, умудрившихся упустить сынка с боем пробившегося сквозь заслон, правда при этом потерявшему большую часть своих. Но теперь это не его заботы. На двухметровом эшафоте стояла одинокая плаха с ложбинкой посередине, сделанная для удобства осужденного. Под эшафотом заранее было приготовлено несколько корзин, куда сбрасывали отрубленные головы. Вокруг помоста цепью стояла охрана из самых надежных воинов империи. В 5 шагах от нее стояла вторая линия охраны, отделяя согнанную для лицезрения казни толпу. Впрочем, не все пришли сюда по принуждению. Всегда интересно посмотреть на падение некогда великого, бросить в его адрес оскорбления или гнилое яблоко. Вот истинное удовольствие, ведь не каждый день предоставляется возможность поглумиться над королем. Фредера вывели одним из последних. Толпа попривыкла к виду крови и уже не реагировала так бурно, как до этого. Короля втащили наверх. Вид у него был ужасен. Связанный, с отрубленной кистью, с ног до головы, залитый своей чужой кровью, он свирепо всматривался в толпу зевак, враз присмиревших под его взглядом. Лицо тоже было изувечено, чей-то меч отсек ухо, попутно снеся часть щеки, заботливо прижженный палачами, чтобы чего доброго не сдох до казни. «А-а-а, и ты здесь, ублюдок!» На глаза Фредеру попался Геллерт, стоящий в пространстве между двумя линиями оцепления, рядом с Мустафом и Урсоном. «Я думал, ты воин, а оказалось дерьмо!» Один из помощников палача ударил короля по ногам, и он упал на колени. Двое других умело вывернули ему руки, укладывая на плаху. Топор поднялся и опустился. Последний вывели Сафи. Ей не удалось сдержать слез при виде обезглавленного отца, тело которого сбрасывали с эшафота. Ее грубо подтащили к плахе, заранее заламывая локти. «Предатель!» — она тоже увидела Геллерда. «Подонок! Мерзкий подонок!» — закричала она, когда ее укладывали, пачкая лицо и волосы в отцовской крови. «Ты умрешь! Слышишь? Умрешь! Я приду за тобой!» Помощник оттянул ее за волосы, чтобы она не дергалась, мешая палачу. «Даже мертвый приду! Слышишь? Даже мертв...» Геллер зажмурился, отворачиваясь. Послышался тупой звук удара. Ожидаемое торжество мести не состоялось. Внезапно пришло осознание, что образовавшуюся пустоту нечем заполнить. Он открыл глаза. У подножия эшафота из одной, предназначенной для сбора страшных трофеев палача корзины, перекинувшись через грубое плетение, свисал золотой локон. «Вот и все!» — кто-то хлопнул его по плечу. «Пора и нам заняться делом!» Голос Урсена звучал, словно Геллерт находился на дне глубокого колодца. «Скоро у тебя будет башня, а ее ты скоро забудешь. Идем, я сегодня угощаю». Но Геллерт его не слушал. Он все смотрел и смотрел на золотой локон, слегка покачивающийся под дуновением ветра. «Так, еще раз повторяю. Главный здесь я», — шепотом напомнил Акель. Собственно, с ним никто и не спорил, но мальчишке было лестно осознавать себя командиром, пусть маленького, но отряда. Воришка-проводник заставил их 300 шагов проползти по песку между нагромождением камней, среди которых и скрывался тайный ход. Такое же расстояние отделяло его от крепостной стены, поэтому он и не был обнаружен. По словам Акеля, тайные ходы, собственно, не являлись тайной. Сильные мира сего сквозь пальцы смотрели на вражеские делишки, не считая нужным искоренять преступность полностью. Теперь же, когда к стенам Масала подступил враг, зная обо всех подземных ходах, их всех удалось засыпать. Ну, почти все. Пока ползли, Рис набрал полную куртку песка, умудрившегося проникнуть в самые, казалось, невозможные места. Вдобавок, полший рядом Акель постоянно бил ее по ягодицам. Маг, совершенно не приспособленный к подобного рода передвижению, все время отклячивал задницу. А вот Бранда проявляла неплохие навыки пластуна. Причем двигалась она так сноровисто, что юноша заподозрил, что ей уже доводилось проделывать подобное. И вообще, в последнее время девушка удивляла его. Взять хотя бы ее поведение сегодня. Сразу после совета она присоединилась к забавам своих лучников, устроив обед на виду осажденных, что в глазах багратских воинов наверняка повышало ее авторитет. Сафи, глядя на это, фыркнула, но Рис отметил про себя, что королева по достоинству оценила выходку соперницы и, может, даже слегка ей позавидовала. «Ход прорыли недавно, так что поаккуратней», — предупредил проводник, когда 24 воина по одному вползли в узкий лаз. «Подпорки плохо поставлены, их не трогать и не шуметь». Акель зажег заранее приготовленный факел. «Никто не знает об этом ходе», — не без гордости сообщил он. «Только я, глава клана, да еще парочка воров. Даже дед Гасан не знает. Правда, ему и не положено. Он не из наших». «Мы это поняли», — перебил его хвостовство Бранда. «А теперь можешь закрыть рот и провести нас молча. Сам сказал, не шуметь». Мальчишка насыпался, обиженный на справедливое замечание, и, раздав еще пяток факелов, пригибаясь, повел отряд за собой. Рис инстинктивно проверил воротник. Страхи не оправдались. Маленькая ампула не выпала и не раскололась. Еще 4 он передал Бранде для распределения среди своих. Для варваров эликсир не подходил. К сожалению, во всем Экштаре не нашлось ни одного зверинца, поэтому в качестве основы пришлось использовать быков, благо местные, в отличие от прожанских, не страдали пацифизмом. Не бог весть что, но все же лучше, чем ничего. Рис с Бранды двигались последними. Сверху постоянно сыпалось, норовя попасть в глаза. Чадящие факелы жутко воняли, сжигая без того тяжелый для дыхания воздух. Идти приходилось, согнувшись пополам, кое-где и вовсе вставать на четвереньки. В какой-то момент они оказались у каменной кладки, из которой аккуратно выбрали несколько рядов кирпича. Отряд вступал в город. Здесь им пришлось пробираться ползком, протискиваясь под крепостной стеной. «Скоро выход», — передал по цепочке Акель. «Приготовиться». Они проползли на карачках еще с пару минут и смогли встать почти в полный рост. И тут Рис обнаружил, что девушки рядом нет. «Бранда», — тихо позвал маг, — «ты где?» «Я здесь», — выползая, поднимаясь, отозвалась та. «Помоги». Полные глаза пыли. Она протянула ему флягу. «Полей, я умоюсь». Юноша вылил воду в подставленной ладони. Девушка, фыркнув, умылась, после чего подставила под струю платок. Впереди послышался шум. Раздался взвизг Акеля, потом последовала череда ударов, сопровождающиеся громкими вскриками. Рис рванул вперед, и в это время за спиной раздался звук разбивающегося стекла, а затем в легкие ворвался жгучий поток дыма. Рис успел обернуться и, теряя сознание в свете факела, увидел Бранду, прикрывающую лицо платком.